kort, ik 30 mazen. Je kijkt naar circa dinko meer. Das kassa sjor, garla butilku. Ik kan prichodit, stop podnjat. I opravdanje šepčit muha. Возьми, что можешь сейчас взять. Круги послушно, как привязанный конь, что несет жернова. Мелит наше неверие доброты семена. В круге послушно, как привязанный конь, что несет жернова. Мелит наше неверие доброты семена. В круге послушно, как привязанный конь, что несет жернова. Мелит наше неверие доброты семена. В круге послушно.